Александр уехал домой и не являлся 2 дня. Бог знает, что он передумал и перечувствовал. Наконец, поехал. Вот он завидел дачу, встал в лодке и, прикрыв глаза рукой от солнца, смотрел вперед. Вон между деревьями мелькает синее платье, которое так ловко сидит на Наденьке. Синий цвет так к лицу ей. Она всегда надевала это платье, когда хотела особенно нравиться Александру. У него отлегло от сердца. «А, она хочет вознаградить меня за временную невольную небрежность», — думал он. «Не она, а я виноват. Как можно было так непростительно вести себя? Этим только вооружишь против себя. Чужой человек, новое знакомство. Очень натурально, что она, как хозяйка...» «А, вон выходит из-за куста с узенькой тропинки. Идет к решетке. Тут остановится и будет ждать». Она точно вышла на большую аллею, но... Кто же еще с ней поворачивает с дорожки? «Граф!» — горестно вслух воскликнул Александр и не верил своим глазам. «Ась!» — откликнулся один гребец. «Одна с ним в саду!» — шепнул Александр. — Как со мной? Граф с Наденькой подошли к решетке и, не взглянув на реку, повернулись и медленно пошли по аллее назад. Он наклонился к ней и говорил что-то тихо. Она шла, потупя голову. Адуев все стоял в лодке с раскрытым ртом, не шевелясь, протянув руки к берегу, потом опустил их и сел. Гребцы продолжали грести. «Куда вы?» — бешено закричал на них Александр, опомнившись. «Назад!» «Назад ехать?» — повторил один, глядя на него, разинув рот. «Назад! Глух, что ли, ты? А туда не понадобится?» Другой гребец молча, проворно стал забирать веслом слева, потом ударил в 2 весла, и лодка быстро помчалась обратно. Александр нахлобучил шляпу чуть не до плеч и погрузился в мучительную думу. После того он не ездил к Любецким 2 недели. 2 недели. Какой срок для влюбленного? Но он все ждал. Вот пришлют человека узнать, что с ним. Не болен ли? Как это всегда делалось, когда он захворает или так закапризничает. Наденька сначала, бывало, от имени матери сделает вопрос по форме, а потом чего не напишет от себя. Какие милые упреки, какое нежное беспокойство, что за нетерпение. «Нет, теперь я не сдамся скоро», — думал Александр. «Я ее помучаю. Я научу ее, как должно обходиться с посторонним мужчиной. Примирение будет нелегко». И он задумал жестокий план мщения, мечтал о раскаянии, о том, как он великодушно простит и даст наставление, но к нему не шлют человека и не несут повинной. Он как будто не существовал для них. Он похудел, сделался бледен. Ревность мучительнее всякой болезни, особенно ревность по подозрениям, без доказательств. Когда является доказательство, тогда конец и ревности, большую частью и самой любви, тогда знают, по крайней мере, что делать. А до тех пор мука. И Александр испытывал ее вполне. Наконец он решился поехать утром, думая застать Наденьку одну и объясниться с ней. Приехал. В саду никого не было. В зале и гостиной тоже. Он вышел в переднюю и отворил дверь на двор. Какая сцена представилась ему! 2 жокея в графской ливрее держали верховых лошадей. На одной из них граф и человек сажали Наденьку. Другая приготовлена была для самого графа. На крыльце стояла Марья Михайловна. Она, наморщившись, с беспокойством смотрела на эту сцену. «Крепче сиди, Наденька», — говорила она. «Посмотрите, граф, за ней ради Христа. Ах, я боюсь, ей-богу боюсь. Придерживайся за ухо лошади, Наденька, видишь, она точно бес, так и юлит.